20. Приступим к расчету. Ролан. «Куда вы его везли?» Не сводила разъяренного взгляда с двух притихших стражей, поглядывающих с опасением то на меня, то на Лемара, стоявшего за моей спиной. «Ну?» Рыкнула я, чувствуя, как от переизбытка эмоций в висках неприятно пульсирует. «На казнь», — ответил один из мужчин, поспешно закрывая рот и отворачиваясь. «На казнь?» Из моей груди вырвался истерический смешок. «Ребёнка? На казнь?» «Он вор», — вскинул голову другой страж. «А воров следует наказывать. И нет разницы, какого он возраста». «Я лично дала монеты этому ребёнку», — метнула в сторону мужчину уничтожающий взгляд, поглаживая дрожащей рукой шмыгающего носом мальчика. «При всём моём уважении, госпожа», склонил голову стражник, которому хотелось вцепиться в рожу и исполосовать её когтями. «Но у нас есть свидетели. Они лично видели, как этот мальчишка украл». «Неправда», — зарыдал Льюис, мотая головой из стороны в сторону. «Ролана, я не крал, честное слово. Тут лавочник схватил меня, требуя отдать монеты. Он сказал, что если я этого не сделаю, то лишусь руки. Я попытался убежать, а он...» Голос ребёнка оборвался, а его хрупкие плечи содрогнулись от очередного приступа рыданий. Льюис всхлипывал и жадно хватал ртом воздух, прижимаясь ко мне в поисках защиты. У меня в этот момент сердце рвалось в клочья. Ведь сегодня я смогла его спасти. Но что этого малыша ждёт завтра? С такими родителями, как у него, завтра может и не настать вовсе. Моё дыхание и без того было тяжёлым. Но сейчас начал слышаться свист. Пальцы с такой силой сжались в кулаки, что я ощутила, как мышцы болезненно сводят судорогой. От этих стражей не получится добиться справедливости. Нужно что-то придумать. Мысли носились в голове, но ухватиться было не за что. Понимала, здесь нужно действовать силой и хитростью. Только сила в данном случае должна быть не физической, а титульной и фамильной. Моего титула будет недостаточно, как и фамилии. Ведь Ролана не чистокровная аристократка. Но за моей спиной стоял тот, кто мог помочь. «Ребёнок отправится со мной», — сверкнула я глазами, не собираясь отдавать мальчика. «Но...» Попытался возмутиться стражник, к ногам которого прилетел небольшой мешочек, звякнув звоном монет. «Думаю...» — раздался голос Лемара. «В этот раз можно отделаться штрафом, господа». «Леди Мейлин», — позвал сын герцога. «Нам пора». Прижав к себе всхлипывающего ребёнка, под шепотки толпы я подняла его на руки, осторожно спускаясь с повозки. Не могла так всё оставить. Жажда справедливости бурлила во мне, требуя наказать того лавочника. Жестоко, больно и длительно. «Кучер!» — крикнул Лемар, махнув рукой. И в нашу сторону направилась городская карета. «Ребёнок напуган», — мотнул головой сын герцога. «На лошадь его не посадить, лучше в экипаже». Не стала спорить, понимая, что мужчина прав. «Всё будет хорошо», — прошептала я мальчонке, крепко вцепившемуся в меня. Лемар распахнул дверь подъехавшего экипажа и, дождавшись, когда я с Льюисом заберусь внутрь, последовал за нами. Насколько известно, сидя на неудобной лавочке, заговорила со злобой я, потому что невозможно было в такой ситуации контролировать себя. «Торговой отраслью занимается именно ваша семья, лорд». Я встретилась с карими глазами молодого мужчины, выражение лица которого было суровым. С него сбежало всё веселье и дурачество, присутствовавшее, когда он вручал гостинцы от своей бабушки. «Именно так», — кивнул Лемар. «Знаю, стоит поблагодарить тебя, ведь ты помог. И я обязательно это сделаю, но прежде проверю на вшивость». «Тогда накажите того, кто оболгал ребёнка и без зазрения совести отправил его на горькую участь», — выпалила я, смотря на сына герцога, не моргая. Знала, что сейчас выгляжу как самое настоящее пугало. Волосы растрёпаны, одежда после езды на коне и лазанье по грязным тележкам не первой свежести. Руки в пыли от мешка, а на коленях сидит весь испачканный Льюис, шмыгающий носом. Но было всё равно, что обо мне подумает этот аристократичный пижон. Я к нему в друзья не набиваюсь, и уж тем более в члены семьи, так что плевать, какое у него сложится обо мне мнение. «Вы же можете, лорд, восстановить справедливость?» Внутри все вибрировало от напряжения. Я едва дышала, чувствуя, как колотится сердце в груди. Да, ребенок сейчас находится у меня. Слава богу, цел. Но этого недостаточно. Я хотела размазать по стенке отмеченного алчностью и отсутствием совести лавочника. Хотела причинить ему страдания, чтобы он понял, что натворил. «Или вы, лорд», — горестно усмехнулась я, не отрывая взгляда от непроницаемого лица Лемара. «Предпочтете оставить все как есть?» «Не подумайте, я не настаиваю», — пожала плечами. «Выбор за вами». Повисшее молчание длилось целую вечность. Но, несмотря на это, я не теряла надежды. Почему-то казалось, что тот, кто так рьяно бросился вместе со мной спасать мальчонку, не останется в стороне. Возможно, это лишь мое обманчивое предчувствие, но я хотела верить в лучшее. Рука сына герцога взметнулась вверх, ударяя пару раз по тонкой стенке экипажа. «Уважаемый!» — повысил голос Лемар. «Нам на рынок». Молодой мужчина не отводил от меня взгляда, смотря пристально и выжидающе. «Льюис», — позвал он тихо мальчонку, вздрогнувшего от своего озвученного имени. «Ты помнишь, где именно находится та лавка?» «Не бойся», — прошептала я, поглаживая мальчика по спине. Когда он спустя некоторое время так и не дал ответа, дрожа, словно осиновый лист на ветру. «Да, господин», — едва слышно произнес ребенок. «Отлично. Я даю тебе слово, что он больше не тронет тебя и обязательно ответит за свое злодеяние». Мальчонка медленно, словно боясь, что его ударит, повернул голову к Лемару. «Спасибо, господин». Лицо малыша было припухшим от нескончаемого потока слез. Кожа в грязных разводах, а на шее следы от веревки. «Твари!» И вновь меня обуяла ярость, требующая высвобождения. Лавку с выпечкой удалось найти быстро, так как на всем рынке их было всего две. Народ, судя по всему, уже и забыл о том, что здесь случилось несколькими часами ранее, так как с разных сторон слышались оживленные разговоры, в которых обсуждались специи и ткани, привезенные из другого государства. Конечно, чему я удивляюсь. Всем плевать на то, что в эту секунду Льюису могли причинить страшную боль, наказывая за то, чего он не совершал. «Никого не бойся, хорошо?» Стараясь контролировать себя, я улыбнулась мальчонке, сжимая его маленькую ладошку. «Я с тобой», — подмигнула ему. «Мы с тобой», — поправил меня Лемар, встречаясь со мной взглядом. «Идем», — качнул он головой, когда экипаж остановился за углом как раз у той самой лавки. Сын герцога вышел первым, снова предлагая распахнутую ладонь, от которой в этот раз я не стала отказываться, касаясь его чистой кожи своей запачканной. Наше появление привлекло множество внимания. Слева шел Лемар, справа я, а по центру между нами, держась за нас, напуганный Льюис. «Это же тот оборванец!» — шептала какая-то бабка с клюкой, тыкая локтем в бок свою собеседницу. По ней было видно, что она находится в растерянности и не знает, как реагировать. Вроде мальчонка вызывал у нее брезгливость, но мы с Лемаром не позволяли ей выказать своих эмоций. Поэтому-то она и металась, так и не сумев принять одно выражение лица, то кривясь, то удивленно вытягивая рот овалом. «А это с ним кто?» «Видать, он тоже у них украл». «Все они воруют, окаянные. Развелось беспризорных больше, чем тараканов. Тьфу». Они хотели еще что-то сказать, но стоило им встретиться с моим предупреждающим взглядом, как две слишком говорливые бабки тут же прикусили свои гнилые языки, замолкая. С каждым шагом мы приближались к лавке, собирая любопытствующую толпу. Меня не смущало это ни капли, наоборот. Пусть все смотрят и знают, что будет с теми, кто из человека превращается в алчное ничтожество. Рука Лемара толкнула дверь и послышался перелив колокольчиков, оповещающий торговца о покупателях. Услышав его, Льюис испуганно шмыгнул за мою юбку. «Добрый день». Нам навстречу вышел, точнее выкатился, дородный мужчина ростом примерно 1,80 м. Его длинные сальные волосы были завязаны в хвост, а улыбка показывала желтизну зубов, как и нехватку некоторых из них. «Для меня честь обслуживать в своей скромной лавке столь высокопочтенных господ. Что желаете? Там у нас свежий хлеб, а здесь крендельки с корицей». Распинался он, махая руками, отчего до меня долетал омерзительный запах его пота. «Мы желаем весь ваш товар», — дружелюбно произнес Лемар. Я не вмешивалась, сохраняя молчание, как и напускное спокойствие. «Ох!» — захлебнулось воздухом запашистое ничтожество, явно представляя, сколько он выручит за столь оптовую покупку. «Конечно, я сейчас же все запакую». «Не стоит», — прервал его метание сын герцога. «Мы сами с этим справимся». «Хорошо», — с непониманием протянул лавочник. «Тогда давайте рассчитаемся». «Вы правы». На губах Лемара заиграла улыбка, запустившая мурашки ужаса под кожей. «Давайте рассчитаемся». «Льюис, иди ко мне, малыш». Сын герцога протянул распахнутую ладонь, в которую легли дрожащие маленькие пальчики ребенка. Увидев мальчонку, вышедшего из-за моей юбки, лицо лавочника стало белее мела, а его глаза нервно забегали из стороны в сторону. «Ну что, приступим к расчету?» — холодно усмехнулся Лемар, переступая порог лавки.